Девушка лежала в густых зарослях стланника, на маленькой проплешине, сплошь затянутой пушистым ковром ягеля. Она предусмотрительно постелила полиэтиленовый плащ, носимый в кармане разгрузочного жилета. Теперь ее одежда не пострадает. Рядом стояли ненавистные высокие ботинки с комками носков. Натруженные ступни приятно обдувало легким ветерком. Хотелось лежать так целую вечность, но нельзя. Командир группы четко сказал: «Привал недолгий». Она почти проклинала свою судьбу. Ей все представлялось совсем не так. Нормальные выпускницы спокойно проводят свои 2 месяца практики в рабочих буднях европейских баз, где им всегда найдется подходящая работа, и они не чувствуют себя неполноценными. А ей в первый же день пришлось столкнуться с синей тревогой, лететь за 1000 километров, прыгать с самолета в болото. Нет, она вовсе не возражала против подобных приключений. Вся проблема была в здешнем коллективе. Опергруппа состояла из крепких мужчин, сбитых в дружную команду. С самого начала они смотрели на нее весьма косо, практикантка никак не вписывалась в их ряды. Каких трудов ей стоило держаться с бодрым видом, не показывая, насколько выдохлась. И если бы они двигались еще минут 10, скорее всего, она бы не выдержала, выдала чем-нибудь свою усталость. Ей впервые стало радостно за свой слабый пол. Пользуясь правилами приличия, она могла на привалах уходить в кусты, где можно было не притворяться, отлеживаться на плаще 5-10 минут, массировать ноги, закусывая губы от боли и жалея себя. Потом надо поправить одежду, тщательно затянуть ботинки, свернуть пленку, спрятав в карман разгрузочного жилета, вернуться назад с беззаботным видом, глупо восхищаясь окрестными пейзажами и на голом упрямстве держась от искушения плюхнуться рядом с оперативниками. Внезапно девушка насторожилась. Она ощутила странную колючую судорогу, быстро проскользнувшую по телу. Спина напряглась сама собой, выпрямляя позвоночник в струну. Осознать значение этих тревожных симптомов практикантка не успела. Рядом оглушительно протрещала короткая пулеметная очередь, следом раздался истошный крик, и все стихло. Навыки, приобретенные в монастыре, не выбьет никакая усталость. Девушка мгновенно поднялась, переворачиваясь на колени, еще в движении на миг закатила глаза, выходя в боевой режим. Рука обхватила цевьё карабина, вторая мгновенно опустила предохранитель. Оружие было взведено заранее, но она, подчиняясь вбитой привычке, оттянула затвор. Из-под него выскочил спецпатрон, упал на землю, тревожно краснея своей странной маркировкой на светлом фоне ягеля. Автоматически запомнив, что обойма уменьшилась, девушка скользнула в кусты, возвращаясь к месту привала. В босые ступни впивались ветки и острые грани камней, но она не обращала на это внимания. 2-3 шага, мгновенная остановка, легкое изменение курса. Ствол карабина не останавливается, рыскает из стороны в сторону, выискивая малейшую угрозу. Все тихо, но так даже хуже. Скрытая опасность страшнее явной. Густые заросли быстро закончились. Девушка скользящим шагом продолжала двигаться наверх, нащупывая подошвами каждый камень. Ей очень не хотелось упасть рядом с местом, где так страшно кричат и стреляют. На месте привала все осталось почти по-прежнему. 4 крепких мужчин и 5 темно-зеленых рюкзаков. Но даже издалека она сразу поняла, здесь все кончено. Командир лежал возле самой канавы, его голову скрывал слюдяной отвал. 2 поисковиков изломанными куклами развалились возле своих камней. 3-й был чуть подальше в такой позе, будто его туда отбросило. Никто не шевелился. Нервно поводя карабином, девушка направилась вверх по склону, огибая стоянку по крутой дуге, стараясь не пропустить взглядом ни одного уголка, где мог бы затаиться неизвестный враг. Внезапно она замерла, оружие дрогнуло, руки на миг ослабли. На снежном языке, выползающем из канавы, виднелся отчетливый след. С такого расстояния трудно разглядеть подробности, но было ясно, его не мог оставить никто из оперативников. Для этого необходимо хорошо разбежаться, прыгнуть примерно на 4 метра, оттолкнуться ногой от снежной подушки и улететь еще дальше, на дно рва. Поисковикам это было ни к чему. Противник все еще оставался там, по крайней мере, практикантка на это надеялась. Действовать нужно быстро. Враг может уползти по дну канавы, она тянется почти на сотню метров, дно практически не просматривается. Девушка рванула застежку вытянутого подсумка, горячую ладонь приятно остудил прохладный металл ребристой лимонки. Усики чеки были согнуты в стороны, но она рванула кольцо с такой яростной силой, что даже этого не заметила, плавно разжала пальцы. Стальная скоба отлетела в сторону, жалобно звякнула на камнях. Выждав одну секунду, практикантка ловко швырнула спецгранату в цель, быстро припала на колено, опасаясь пострадать от осколков. Близкий взрыв довольно болезненно ударил по ушам. Выбросил из канавы кубометр снега, перемешав его со слюдой. Где-то рядом басовито прогудел увесистый осколок. Среди скальных останцев загуляло эхо. Вскочив, девушка бросилась вперед, непрерывно стреляя в облако дыма и пыли. В голове четко работал счетчик боеприпасов. Она прекратила стрельбу в 10 метрах от канавы. Одним слитным движением выщелкнула пустую обойму, вставила новую. Карабин заводить не пришлось. Последний патрон оставался в стволе. Встав над канавой, она не сдержала досадного вскрика. Здесь ее никто не ждал. След уходил дальше, в ту сторону, где противоположный конец выработки скрывался в зарослях стланника. Враг не стал продолжать схватку. Перебив оперативников из засады, он немедленно ушел, не связываясь с настороженной практиканткой. Что ему одна единственная девушка при таких аппетитах? В этой дикой местности ему делать больше нечего. Забрав 4 жизни, он выиграл себе только несколько лишних часов существования. Убивая дальше, противник может дойти до густонаселенных мест или объектов повышенной опасности, и тогда... А ведь начиналось все довольно неплохо.